Глава 12. Лунный контроль. Две пары матовых дверей разошлись, и перед нами предстали три грации. Существа из другого лучшего мира, лишь шутки ради принявшие обличья прекрасных женщин. Клянусь, это были незаурядные красавицы. Настоящие красавицы без надутых силиконом губ, нарощенных ногтей стилетов и искусственных волос цвета пьяный баклажан. Девушки сидели за длинным, плавно изогнутым столом в креслах, сидели бок о бок и смотрели каждая в свои очки виртуальной реальности. Ну, то есть на двух из трех были очки, а третья, та, что расположилась по центру, просто откинулась на спинку кресла с закрытыми глазами и вроде как дремала. Вот она-то мне и понравилась больше всех. Чисто эстетически, конечно. Ближайшая к нам была рыженькой с тонкими чертами лица и губами-бантиком. Средняя брюнеткой со стрижкой каре и длинным тонким носом средневековой герцогини. А дальняя, правая, блондинкой с бледными ресницами и розовой кожей, не переносящей южное солнце. Мы, осторожно озираясь, вошли. А вот и наш дорогой лунный контроль. И что бы мы без него делали? Сказал Литке вполголоса. Знакомьтесь, Маргарита, Виола, Наташа. Это если с какой стороны считать? Слева направо. Впрочем, с какой стороны ни считай, а самая симпатичная все равно выходит Виола, ответил мой внутренний Казанова. А что они делают? Спросил Тополь. В игруху шпилятся. В игруху под названием «Жизнь», иронично заметил Литке. А если серьезно, они контролируют все околоземное пространство в радиусе 500 000 километров. То есть до орбиты Луны и еще немного за. Потому и лунный контроль. Это, наверное, одна из трех смен, предположил я. И я задал вопрос не из праздного любопытства, а потому, что мне вдруг до зарезу захотелось узнать, когда у безмятежно дремлющей брюнетки, ну, у той, которая Виола, начнется обеденный перерыв или закончится рабочий день. Смен? Удивился Литке. Да нет у них никаких смен. У нас в комитете только три Мойры. И вообще, лучше бы вам не задавать таких вопросов. Я парень понятливый. Нельзя так нельзя. Но сердце, конечно, защемило. И в голову полезли мысли. Бедные девчонки, прикованные креслом, как рабыни. Красавицы в когтях садистов из комитета. Пока я воображал себе всякие ужасы относительно рабочего дня Мойр, Литке с любезной улыбочкой дамского угодника подошел к рыженькой, осторожно тронул ее за плечо и сказал: «Маргариточка, цветочек мой, я тебе ребят привел, как ты и просила». Рыженькая сняла очки, в местах прилегания обтюратора у нее на лице теперь разовел едва заметный пролежень, и поглядела на нас мутным взглядом недолюбленной русалки, а затем вновь вопросительно глянула на Литке снизу вверх. «Это Пушкарёв и Уткин, те, у которых аномальное зрение на химероидов», пояснил Литке, и я вдруг понял, что он говорит с ней заискивающе. «Вдумайтесь! Заискивающе! Это Литке!» Литке, перед которым дрожали и трепетали все вокруг, заискивал. Выходило странное. Либо он с этим рыженьким цветочком состоит в отношениях, либо же цветочек в иерархии комитета стоит на несколько ступенек выше. Выходит, мы сейчас у начальства, а вовсе не у красавиц, плененных рабовладельцами? Но Капели с нами не было. Он остался у Гольцова гонять чаи, а может, что и коньяки, и узнать, что да как было не у кого. Маргариточка внимательно оглядела меня. Я почувствовал себя вдруг как на медкомиссии, а затем Костю. Взгляд ее орехово-карих глаз был одновременно серьезным, жестким, печальным и женственным. Не спрашивайте меня, как это так бывает. Бывает. И, наконец, кукольно хлопнув длиннейшими ресницами, цветочек изрекла. Мне кажется, они подходят. И, сделав немаленькую паузу, добавила уже совсем буднично. Гранатовый сок принес? Конечно, моя богиня. С этими словами Литке отдал ей ту самую бутыль, о кроваво-красном содержимом которого я строил гипотезы еще в аналитическом отделе. Цветочек Маргариточка приняла бутылку, резким движением отвернула крышку и принялась жадно пить. Без всяких там стаканов, прямо из ствола, как сказали бы братья-сталкеры. Она пила и пила, пока не вылакала все. А мы, как завороженные, глядели на это, зачем-то боясь шелохнуться. Странная это была сцена. Наконец Мойра прикончила свой сок и поставила на стол пустую бутыль. Теперь ее красивые губы были малиново-алыми. «Салфетка есть?» – спросила она у Литки. Тот галантно протянул ей заранее заготовленную упаковку одноразовых салфеток. Как видно, ритуал был уже отработан и наверняка повторялся не единожды. Она промокнула губы, кивком поблагодарила Литке за заботу и вновь надела очки виртуальной реальности. «Аудиенция окончена», – предположил я и не ошибся. Литке тотчас увлек нас прочь из помещения, и я неохотно повиновался. «Да-да, неохотно». Дремлющая брюнетка посередине с музыкальным именем Виола буквально приклеила к себе мой взгляд. Это был плохой признак, уж я-то себя знаю. Плохой в том смысле, что сомнений у меня не было. Влюбился. «А вот, кстати, тут еще скобарь хотел на вас взглянуть». При этих словах Литки я сразу внутренне напрягся. Не люблю чувствовать себя суперзвездой, и этим нужен и тем, не к добру это. «Но», – продолжал Литке, – «генерал только что улетел по срочному вызову, так что с ним как-нибудь в другой раз, а значит, можем сразу перейти к главной теме дня». Прямо в коридоре он, что ли, хочет к ней перейти? Однако оказалось, что мы стоим в полуметре от неприметной двери, которую Литке и распахнул с видом радушного хозяина. Как оказалось, за дверью был его кабинет. Помещение оказалось во всем под стать начальнику. Выкрашенные в белый цвет стены без единого украшения, стол со столешницей из черного стекла на хромированных ножках, сейф, кресло. Хоть бы какая фотография на столе. У него же близкие есть, так? Хоть бы цветок в катке. Он разве не знает, что зелень полезна для зрения? В общем, видал я кабинеты зануд, но этот был кабинетом какого-то настолько отпетого зануды, что по принципу единства противоположностей как бы даже намекал на то, что где-то в глубине души Литке обязательно должен жить и здравствовать маленький витальный клоун, этакий Карлсон, который живет на крыше, безбашенный, неутомимый и опасный. И стоит только Карлсону вылететь к свету на своем пропеллере, тогда спасайся, кто может. Стоило нам зайти, как в стене открылась ниша, и оттуда услужливо выдвинулась пара кресел. «Присаживайтесь, у нас долгий разговор», – сказал Литке. «Буду вам рассказывать про Марс». «Про Марс?» – удивился я. Меньше всего Литке был похож на лектора-общественника, которому посреди рабочего дня вдруг стало нечего делать и у которого, чисто от праздности, чешется язык. «Согласен с вами», – бледно улыбнулся Литке. «Мне тоже визит на Марс представляется сумасбродством. Технологии еще не отработаны. С эвакуацией на Землю, опять же, полной ясности нет. Но химероиды не оставили нам выбора. Если мы спустим им с рук то, что они вытворили под Екатеринбургом, они не равен час совсем обнаглеют, и тогда у комитета наступят тяжелые времена. Мы полетим еще и на Марс? Туполь едва подбирал слова. Это же несколько месяцев лететь, если я правильно понимаю. Я не использовал слово «полетим», сказал Литке спокойно. К счастью, есть куда более быстрый способ оказаться на Красной планете. Телепортер Хризолит осенило меня. А вы умнее, чем я думал, улыбнулся Литке. И должен вам заметить, что раньше мы не могли добиться от Хризолит разрешения использовать телепортер. Однако после того, как вы предотвратили фактически гибель их колонии, после того, как мы раскатали на винтики тунгусского механоида, младший брат справедливости Пахивир подобрел, обратился, наконец, к справедливости и любезно разрешил нам в виде исключения воспользоваться телепортером для того, чтобы переправить на Марс наш оперативно-поисковый отряд. «Но ведь Марс, он большой, мы хоть знаем, куда нам нужно?» – спросил Костя, как видно, в основном, чтобы не сидеть дураком. Короче, отрабатывал зарплату. «Теперь знаем», – обрадовался вопрос улитки. «Ведь химероиды оставили нам зацепку в виде координат точки телепортации. Эти координаты, которые Пахивир передал покойному Чудову, мы сообщили лунному контролю. И наши дорогие Мойры за трое суток поиска смогли впервые за 15 лет обнаружить аквариум». «Аквариум с рыбками? Я не был бы собой, если бы воздержался от этого дурацкого каламбура». «Нет, с химероидами», – Литке осклабился. «Забыл сказать, что аквариумом мы называем их основную колонию, кочующий город. Он движется по поверхности Марса. Не очень быстро, конечно, но все-таки он с удручающим постоянством уходит от нашего наблюдения. И именно туда они наверняка повезли профессора Перова». «Получается, нас телепортируют на Марс вместе с кораблем для обратного перелета». «О, это было бы идеально, но нет», – вздохнул Литке, – «без корабля». «А как? Нас будет 10 человек. Вместе со скафандрами, оружием и самым необходимым оборудованием получится тонны 4. Это уже на пределе возможностей хризолитского телепортера». «Так что, мы пешком будем гоняться за этим их аквариумом? Это же самоубийство!» «Эх, не следите вы, друзья, за новостями!» Развалясь в своем белом кресле, промолвил Литке. «Небось, про Сварог и Сагитариус ничего не слышали?» Мы с Тополем переглянулись. Насчет новостей это он в самое яблочко попал. Вместо новостей у нас с Тополем были деберц, пиво и сериалы. Не считая тёлочек и закадычных друганов, с которыми мы были не прочь закатиться рыбачить на все выходные. Вкратце. «Есть две космические программы, наша и европейская», – начал объяснять Литке. «Легко догадаться, что Сварог – наша. В обоих случаях речь идет о пилотируемой экспедиции на Марс. При этом европейцы летят на более тяжелом и громоздком космическом поезде, который называется Сагитариус – стрелец по-русски. Это, между прочим, по зодиакальному знаку месяца, в который экспедиция стартовала с орбиты Земли. Что же касается отечественной программы, она более хитрая и состоит из двух основных этапов. 3 года назад орбиты Марса достиг беспилотный космический поезд, который завез туда целую армию роботов и контейнеры со всем необходимым для строительства. Роботы трудились, не покладая манипуляторов, и в результате почти достроили базу, которая названа «Город-1». «Название не шибко», – вставил я. «Так всегда бывает, когда название должно устроить слишком большое количество заинтересованных лиц». Литке сделал философское лицо. Что же касается космонавтов, то их везет корабль «Сварог», который достигнет Марса примерно через месяц. «Ух ты! Вот это будет шоу по телеку!» – ухмыльнулся Костя. «О да, можете не сомневаться. Одной рекламы шоколада «Космос» часов 100. Но до посадки «Сварога» открытой трансляции для ТВ из города один не будет. Этим-то обстоятельством мы и воспользуемся». Литке прямо-таки светился изнутри от гордости, как ловко он все придумал. «Телепортер «Хризолит» выбросит нас рядом с городом один. Там мы возьмем пару марсоходов и поедем охотиться на аквариум». «Огневой контакт, конечно, планируется», – спросил Тополь, авторитетно похлопывая себя рукой по воображаемой кобуре. «Не хотелось бы, но исключить его, конечно, нельзя. Что-то они бешеные совсем стали. Не слушаются, соглашения нарушают». «Ну, то есть получается, вначале мы опять вылетаем на Луну к Хризолидам, а оттуда уже на Марс. Правильно?» «Правильно. И все это произойдет завтра в полдень. Вы готовы?» «Легко и свободно», – хмыкнул Костя. Настроение мое от услышанного резко испортилось. Уж очень причудливые картины будущего рисовались. Мы, я и Костя, на Марсе, куда попадаем через телепортер. Наши противники – распоясавшиеся химероиды, которые тушат пальцами или что там у них вместо пальцев – высоковольтные провода. Наша миссия абсолютно секретная. А это значит, что если нас там возьмут да и убьют, то никто не узнает ни где мы, ни что с нами сталось. Помочь нам будет некому. И похоронить тоже. Не то чтобы меня так сильно волновало, мраморное у меня будет надгробие или бетонное, но... В общем, я чисто по-солдатски любил ясность. А впереди вместо ясности маячили густые сизые туманы, напоминающие о радиоактивной Припяти ненастным ноябрьским днем. Вдруг за спиной у Кости раздался странный жужжащий звук. Литке вскочил из-за стола, попросил Костю чуток подвинуться вместе с креслом, что тот с легкостью и исполнил. В стене, как оказалось, находились дверцы пневмопочты, выкрашенные с той же иезуитской монотонностью, что и все остальное в кабинете. Литке распахнул дверцы, извлек тубус сантиметров 25 в длину, прочел надпись на нем, и его брови удивленно поползли на лоб. Володя, тут вам оказывается срочное письмо». Я был так глубоко погружен в свои припятские туманы, что отреагировал на слова шефа с нездоровым запозданием. «Что? Мне? Вам письмо?» Литке протянул мне тубус. Я взял его в руки, покрутил, сообразил, как открывается. Наконец, в руках у меня оказался листок разлинованной бумаги, вырванный явно из блокнота. На нем был текст, написанный от руки синими чернилами, округлым дамским почерком. «Владимир, вы замечательный, и мне показалось, я вам тоже понравилась. Обязательно напишите мне, когда вернетесь, а записку передайте через Густава. На самом деле у меня бывают выходные, 2 раза в месяц. Можем сходить в парк, если будет погода, а можно просто в кафе. Буду ждать вас. Виола». Я был так обескуражен. Я был так обрадован и одновременно удивлен. А еще у меня возникло такое чувство, будто волшебница Виола беспардонно обшарила все мои карманы. Ну, те карманы, которые в голове. Ведь, по сути, она ответила на вопрос, который я ей не задал. Ну, то есть, задал всего лишь мысленно. Получается, она только прикидывалась спящей? Или она могла прочесть мои мысли во сне? Или, может, у них в комитете есть читающий мысли прибор? Может быть, эту записку она тоже во сне написала? Но потом мне вспомнилось прекрасное чистое лицо Виолы с тонкими бровями-нитками и длинными черными ресницами, и мне стало хорошо. И Марса я сразу бояться перестал, потому что всей душой ощутил: меня ждут на земле.